зале трактира остались только мы трое. Почему-то вдруг наступила полная тишина, только раздавалось тиканье шварцвальдских ходиков с кукушкой. Хозяйка наводила порядок и по-матерински поглядывала на нас. На полу около печки растянулась рыжая охотничья собака. Иногда она взвизгивала во сне, тихо, высоко и жалобно. За окном проносились легкие порывы ветра, их заглушали обрывки солдатских песен, и мне почудилось, будто этот небольшой зал вместе с нами поднимается куда-то вверх и парит сквозь ночь и годы мимо нескончаемых воспоминаний. Я впал в какое-то удивительное состояние. Время словно исчезло. Оно перестало быть потоком, вытекающим из мрака и вливающимся в него. Оно превратилось в озеро, в котором беззвучно отражается жизнь. Я взял свою рюмку с искрящимся ромом, подумал о листке, который утром с грустью исписал в мастерской. Теперь грусть прошла, и казалось, все безразлично, лишь бы быть живым. Я посмотрел на Кёстера. Он говорил с девушкой, но я не обращал внимания на его слова. Я ощущал нежный блеск первого хмеля. Он горячил кровь и нравился мне, потому что любую неопределенность облекал в иллюзию какого-то приключения. Где-то в беседке Ленц и Биндинг пели песню про Аргонский лес, а рядом со мной слышались слова незнакомой девушки. Она говорила тихо и медленно, своим низким, будоражащим и чуть хрипловатым голосом. Я допил свою рюмку. Ленц и Биндинг снова присоединились к нам. На свежем воздухе они слегка протрезвели. Настало время собираться в обратный путь. Я подал девушке пальто. Она стояла передо мной, расправив плечи и откинув назад голову с полураскрытыми губами и никому не адресованной улыбкой, обращенной куда-то вверх. И вдруг я на мгновение невольно опустил ее пальто. Где же все время были мои глаза? Спал я, что ли? Теперь я понимал восхищение Ленца. Полуповернувшись, она вопросительно посмотрела на меня. Я быстро приподнял ее пальто и тут заметил Биндинга, который все еще стоял у стола, красный как рак и в каком-то оцепенении. «По-вашему, он сможет повезти машину?» — спросил я. «Думаю, сможет». Я продолжал смотреть на нее. «Если он недостаточно уверен, то с вами может поехать кто-нибудь из нас». Она достала пудреницу и открыла ее. «Да уж как-нибудь доедем», — сказала она. «После выпивки он водит намного лучше». «Лучше, но, вероятно, менее осторожно», — ответил я. Она посмотрела на меня поверх своего маленького зеркальца. «Что ж, будем надеяться», — сказал я. Мои опасения были преувеличены. Биндинг довольно прилично держался на ногах. Но мне не хотелось так просто отпустить ее. «Нельзя ли мне завтра позвонить вам и узнать, как все получилось?» — спросил я. Она не сразу ответила. «Ведь мы несем какую-то долю ответственности за эту пирушку», — продолжал я. «Ну, особенно я, со своим днем рождения и ромом». Она рассмеялась. «Ну ладно, если хотите. Вестон, 2796». Выйдя на воздух, я записал номер. Мы посмотрели, как отъехал Биндинг, и выпили еще по рюмке. Затем взревел мотор нашего Карла, и мы понеслись сквозь легкий мартовский туман. Сверкая огнями, город надвигался на нас в зыбкой дымке, и, наконец, из клочьев тумана, словно освещенный пестрый корабль, выпростался бар Фредди. Карл встал на якорь. В баре золотисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин, а ром был, как сама жизнь. Словно налитые свинцом, мы недвижно восседали за стойкой бара. Плескалась какая-то музыка, и бытие наше было светлым и сильным. Оно мощно разлилось в нашей груди, Мы позабыли про ожидавшие нас беспросветно унылые меблированные комнаты, забыли про отчаяние всего нашего существования, и стойка бара преобразилась в капитанский мостик корабля жизни, на котором мы шумно врывались в будущее.